Урок 12. Фонетическая зарядка. Задание 1. Хочу прочитать. Прочитал. Хочу написать. Написал. Хочет решить. Решил. Хочет узнать. Узнал. Хотел сказать. Сказал. Хотел узнать. Узнал. Хотела взять. Взяла. Хотела понять. Поняла. Могу выучить. Выучил. Могу купить. Купил. Может приготовить. Приготовил. Может повторить. Повторил. Можем встретиться. Встретились. Не мог понять. Не понял. Не смог узнать. Не узнал. Не смогли решить. Не решили. Встретимся в 6 часов. Давай встретимся в час. Давайте встретимся вечером. Ходил в театр. Ходил к другу. Хотел поехать к отцу. Ходила в поликлинику. Ходила к врачу. Хотела поехать к сестре. Ходили на стадион. Ходили в гости. Хотели поехать к родителям. Январь. В январе. Март. В марте. Апрель. В апреле. Май. В мае. Июнь. В июне. Июль. В июле. Август. В августе. Октябрь. В октябре. Ноябрь. В ноябре. Декабрь. В декабре. Февраль. В феврале. Сентябрь. В сентябре.